Очевидно, Форманов совершал подобную же отчаянную попытку проследить ход мыслей обезумевшего Грейва. «Игнат», — сказал он, — «я готов поверить хоть в 15, хоть в 25 параллельных реальностей. Но какая нам разница, прости Господи, живут они в голове Разгонова или существуют объективно? В чем конструктивность подобной версии? Почему мы должны тратить на это свое время?» «Объясню». Грейв еще раз утомленно вздохнул. «Наши соратники в 91-м, немного переусердствовав, исказили существующую картину мира. История потекла по двум руслам одновременно. Дальнейшее разбегание параллельных потоков в пространстве и времени приведет к колоссальным энергетическим потерям и неминуемой гибели Вселенной. Посвященные — это наш единственный мостик между двумя реальностями. Но в настоящий момент, бегая туда-сюда, они лишь еще сильнее расшатывают и без того зыбкое равновесие. Теперь внимание. Писатель Разгонов сочиняет сценарий непосредственно для посвященных. И сценарий он пишет категорически неправильный. У нас нет возможности подкорректировать текст. Значит, следует заставить Разгонова прекратить его литературную деятельность. «Браво!» — сказал Форманов. «Такой изысканный эвфемизм, слово «убить», ей-богу, достоин поэзии скальдов». Кулаков был плохо знаком с поэзией скальдов, но сарказм начальника в отношении неприкрытого киллерства поддержал полностью. «Товарищи не понимают», — крякнул Грейв с засадой. «Все, хватит объяснений. Вызывайте команду Большакова, срочно». «Большаков никогда не работал киллером», — обиделся дядя Воша. «Послушай, Достоевский!» — Грейв чуть не плакал от обиды. «О чем ты думаешь? Не надо мне капать на мозги слезинками девочек. Речь идет не об абстрактном счастье человечества. Мы говорим о совершенно конкретной угрозе самой структуре Вселенной». «Баста!» Не выдержал Форманов и стукнул кулаком по столу. «Делайте, что хотите, я уже ни черта не понимаю. Геннадич, вызывай Большакова, это приказ. Крошка, парень молодой, ему легче будет разобраться. А мы уже старики, наша песенка спета. Наверное, уже отстали от жизни. Я же чувствую, проблема есть, но нам с вами втроем ее не решить. Вызывай Большакова». Было что-то чудовищно неправильное в этом приказе Форманова. Однако и не подчиниться Кулаков не мог. Он замер в напряженной позе и долго-долго молчал, откровенно затягивая с ответом. И вдруг вспомнил, что ему так мешало, вспомнил, что связывало Большакова и Разгонова. Полгода назад им удалось расшифровать фрагмент разговора между Лозовой и Горбовским о том, что после Гамбурга появляется шанс завербовать в службу X Большакова со всей командой. И оптимальный вариант — сделать это руками Малина. А ведь Малиным тогда как раз и называли Разгонова. Все сошлось, все склеилось. Вот оно. Большакова нельзя посылать против Разгонова. Это полный абсурд, ведь они непременно и сразу найдут общий язык. Но ничего такого Кулаков сказать не успел, потому что в кабинете раздался неприлично громкий телефонный звонок. Прямая космическая связь. Форманов снял трубку. Селекторный режим включился сам с собою. И малознакомый, присутствующим голос резко потребовал: «Позовите господина Джаннини». Никто, ни одна живая душа не могла знать, что Игнат Никулин находится сейчас в этом кабинете, да еще так нагло величать его старой итальянской фамилией. Это было настолько невероятно, что Форманов враз подчинился и передал трубку своему то ли подчиненному, то ли начальнику, то ли просто безумному собрату по разуму. — Это тебя, Игнат, — глупо прокомментировал генерал-полковник, — ведь фразу незнакомца слышали все трое. — Да, — сказал Грейв. — С вами, — говорит владыка Чиньо. Я слышал весь предыдущий разговор. Господин Джаннини, я искренне восхищен вашей прозорливостью. Вы все абсолютно правильно поняли. Кроме одного, вы пришли к неверному выводу. Поверьте, сегодня мы все делаем общее дело. Если действительно хотите вернуть мир к естественному равновесию, не трогайте Разгонова. Ради Бога, которого нет, умоляю, оставьте его в покое. У меня все. И неожиданно добавил. До встречи в точке сингулярности. Шучу. Мы, владыки, знаете, любим иногда пошутить. Вот так, проговорил Форманов, и в наступившей за этим тишине слышались только отвратительно громкие коротенькие гудки из селектора. Начальник ЧГУ инстинктивно потянулся за сигаретой, потом отдернул руку и покосился на Грейва. — Да ладно вам, курите! — махнул рукой Никулин. — Мне уже все по барабану. — У тебя же астма! — заботливо сказал дядя Воша. — Да какая теперь к черту астма? Впору самому закурить. И они закурили, все трое. А короткие гудки делались все тише, тише, и, наконец, смолкли, хотя никто из них даже и не притрагивался к телефону.